Глава 22. Рулетка. «Бесо Давидович, я не могу, правда, я труп. Застряли вчера, полночи ее толкали». «Ага», — объясняю. «Мышцы до отказа, надо восстановиться. Алене Максимовне позвоню обязательно. По весу вниз пошел», — отчитываюсь я. «Спасибо, до завтра». «Надо возвращаться. Не хочу туда ехать». Как-то неприятно ворочается внутри. И в тот же момент тянет. Мне нужно к Ясе. Хорошо бы до того, как она проснется. У меня для нее лекарство. Звонит Алексей Михайлович. Да. Иван, вернись, пожалуйста. Я не хотел тебя обидеть. Вы меня не обидели. Пойми меня. Ты самостоятельный взрослый парень. Ярославна инфантильная и тепличная девочка. У вас не одинаковое дано. Она не может о себе позаботиться и защитить себя не может. Да я не спорю. Но он словно не мне, а себе доказывает, почему сказал так, как сказал. Я, честно говоря, и не заметил бы, если бы Яська не акцентировала. Да мне правда все равно, Алексей Михайлович. Мне особой любви никто в рамках нашего договора не обещал. И я, конечно, приеду, слово я свое держу. Так что, можете, не надо, в общем, этого всего. Все нормально. Иван, я с тобой не в рамках нашего договора сейчас говорю. Как отец. Нормальный вы отец. Ярославна вас любит. Через пару часов буду. Да подожди ты. Что ж ты такой ерш? Злится. Ну, окей. Мне правда очень хочется провести с тобой время как-то теплее, наладить отношения. Сделать это неформальным. Но сейчас действительно очень тяжелый период. Когда это закончится, я все компенсирую, обещаю. Да что вы хотите от меня, я не понимаю. Начинаю нервничать я. Да я сам не понимаю. Вздох. Ладно, просто играй в моей команде, пожалуйста, в долг. Как мне его жаль. Заебанный он какой-то по жизни. Я пытаюсь. Надо ехать, да. Но перед этим одно дело минут на 20. Забегаю в кофейню на набережной возле спортивной площадки. Оглядываю столики. Вот она, кажется. Авка у нее такая, что лица не видно. Только копна рыжих волос. Лера? Оборачивается. У меня на секунду раздваивается восприятие. Эту Леру я знаю. Но не как подписчицу, подружка Ясина. «Да», — улыбается. «Неожиданно. Обычно я исключаю из рулетки всех знакомых», — улыбаясь, присаживаюсь я, — «чтобы было честно». «Я честно сделала ставку и честно выиграла. Меня обещали угощать кофе и радовать компанией». «Легко. Какой кофе ты любишь?» «А ты?» Я вообще больше по Гуаране после бессонных ночей. Там кофеина раз в 20 больше. Но за компанию выпью тоже кофе. Мы пьем кофе, болтаем. Она включает ролики с канала на телефоне. В основном те, на которых я. Ой, что за лев этот тигр? Игриво. Пашем, чтобы вы улыбались. Подмигиваю ей я. Прокручиваю незаметно в приложении сумму, которую собрал запуск рулетки. Ого, кто-то прямо безжалостно вливал бабло. Хм. Иван, можно вопрос в лоб? Давай, пожимая плечами. Продолжение вечера тоже продается? Стреляет взглядом. Просто интересно, как устроена рулетка? Что значит «тоже»? Это розыгрыш на фиксированных ставках, а не аукцион, Лер. Суммы символические, никто ничего не покупает. Победитель получает кофе со мной, за мой счет, все. Рулетка устроена ровно так, как описано, съезжаю я. Не то чтобы я святой и ни разу не трахал подписчиц. Но только если реально западал, и уж точно не за бабки. А если я хочу кофе с утра? «Постель», — облизывает губы. «В качестве исключения, ну, для лучшей подружки-сестры. Продлим кофе-паузу». «Нет, я не могу, извини». Улыбаясь, опускаю взгляд, качая головой. «Совсем-совсем?» Дразнит меня. «Блядь, соглашайся, Яшин. Тебе нужно как-то отсоединяться от царевны. Ее от себя оттолкнуть. Это самый верный способ, стопроцентный. Трахни эту Леру». Ее пальцы скользят по моей кисти, а я вспоминаю наш тантрический секс с царевной. Чувства на кончиках пальцев. И мне кажется, что меня грубо насилуют сейчас. Вытягиваю кисть из чужих пальцев. Не могу. Царевна не просто левая девочка, которую надо быстро и эффективно бортануть. Она родная. Ей будет хреново, я так не могу. И вообще не хочу. Отшучиваюсь, вежливо отказывая Лере. Покупаю ей еще один кофе, прощаюсь, сваливаю.